теперь я скажу несколько слов об Александре Ивановиче. Это болтун и азартный игрок. Но за что я его ценю, так это за то, что он мне покорен. Днями и ночами дежурит он передо мной и только и ждет с моей стороны намека на какое-нибудь приказание. Стоит мне подать этот намек, и Александр Иванович летит, как ветер, исполнять мою волю. За это я купил ему туфли и сказал: «На, носи». Вот он их и носит. Когда Александр Иванович приходит в госиздат, то все смеются и говорят между собой, что Александр Иванович пришел за деньгами. Константин Игнатьевич Дровацкий прячется под стол. Это я говорю в аллегорическом смысле. Больше всего Александр Иванович любит макароны. Ест он их всегда с толчеными сухарями и съедает почти что целое кило, а может быть гораздо и больше. Съев макароны, Александр Иванович говорит, что его тошнит, и ложится на диван. Иногда макароны выходят обратно. Мясо Александр Иванович не ест и женщин не любит, хотя иногда любит. Кажется, даже очень часто. Но женщины, которых любит Александр Иванович, на мой вкус, все некрасивые. А потому будем считать, что это даже и не женщины. Если я что-нибудь говорю, значит, это правильно. Спорить со мной никому не советую. Все равно он останется в дураках, потому что я всякого переспорю. Да и не вам тягаться со мною. Еще и не такие пробовали. Всех уложил. Даром, что с виду говорить-то и не умею, а как заведу, так и не остановишь. Как-то раз завел у Липавских и пошел. Всех до смерти заговорил. Потом пошел к Заболоцким и там всех заговорил. Потом пошел к Шварцам и там всех заговорил. Потом домой пришел и дома еще полночи говорил. 1935-1936 год.